Он ухитрился нажить врагов во всех своих родичах здесь, на севере. Даже деда твоего, человека благочестивого, не боявшегося пойти на уступки, коли этим он мог укрепить мир и согласие между родичами, постигла та же участь. Они с Эрлендом Эльдьерном сделались заклятыми врагами. Это правда. Ноквит тоже не удержался от улыбки. А ведь распри разгорелась по пустому делу. Из-за двух простыней с кружевной прошлой и полотенца с голубой вышивкой все про все оценено было в 2 марки медными деньгами. Но моя бабка убедила своего супруга, что он во что бы то ни стало должен получить этот скарб при разделе наследства, а Гюдрюн, дочь Ивора, потребовала того же от своего мужа. В конце концов Эрленд самочинно взял спорное имущество и спрятал его в свой дорожный мешок, но Лавранс извлек его оттуда. Он считал, что имеет больше прав, потому что Рагнфрид своими руками вышил эти вещи, когда еще до замужества жила в Сундбю. Но Эрленд дознался об этом и дал деду пощечину, а тот схватил Эльдьерна в охапку, 3 раза ударил его озимь и при этом тряс рыцаря, словно пустой мешок. С тех пор они никогда не разговаривали друг с другом, и все из-за этой паршивой штуки. Она теперь хранится в сундуке у моей матери. Епископ хохотал от души. Он отлично знал эту историку, которая в свое время распотешила многих добрых людей. Вот, мол, какую власть над своими мужьями забрали дочери Ивора. Но он добился того, чего хотел. Лицо молодого человека смягчилось улыбкой, и настороженное, боязливое выражение исчезло на миг из прекрасных серо-голубых глаз. Господин Халвард расхохотался еще пуще. «Ты ошибаешься, Николаус. Один раз они все же говорили друг с другом, и случилось это при мне. Дело было в Осло, во время рождественской пирушки, за год до смерти королевы Эуфемии. Блаженной памяти король Хокон беседовал с Лавренсом, тот приехал на юг, чтобы приветствовать нашего повелителя и засвидетельствовать ему свою верность». Король сказал, что эта вражда между супругами 2 сестер недостойна христиан и доблестных мужей. Тогда Лавранс подошел к Эрленду, который стоял поодаль с несколькими дружинниками, от всего сердца попросил у него прощения в том, что погорячился, и обещал прислать простыню и полотенце госпоже Гюдрюн с дружеским поклоном от ее брата и сестры. Эрленд ответил на это, что готов примириться с Лавренсом, если тот в присутствии свидетелей признает сам, что при разделе наследства их тестя он вел себя как вор и грабитель. Тогда Лавренс круто повернулся и ушел. Вот эта-то встреча 2 зятьев Ивара и Еслинга и в самом деле была их последней встречей в здешнем мире». Заключил епископ и снова громко рассмеялся. «А теперь слушай меня, Николаус, сын Эрленда», — заговорил он, вновь положив одну руку на другую. «Не знаю, разумно ли столь поспешно призывать сюда твоего отца и отпускать на свободу этого Ульва, сына Халдора. Я думаю, что мать твоя должна подтвердить свою невиновность». Ведь ее во всеуслышание обвинили в грехе. Как ты находишь, легко ли будет Кристин после того, что случилось, найти женщин, которые согласятся подтвердить ее клятву? Николаус поднял глаза на епископа. В их взгляде отразились сомнения и страх. Все равно, повремени несколько дней, Николаус. Твой отец и Ульф — чужаки в поселке. Их здесь не любят. А Кристин и Яртрюд обе родом из здешних мест. Но Яртрюд выросла гораздо дальше, на юге. А мать твою местные жители помнят еще ребенком. К тому же я чувствую, что окрестный люд не забыл Лавранса, сына Бьоргюльфа. Сдается мне, что они намеревались проучить твою мать за то, что она была, по их мнению, дурной дочерью, но, как видно, многие уже поняли, что оказывают плохую услугу отцу, возводя такую хулу на его дитя. Они уже раскаиваются и досадуют на себя, а вскоре от всего сердца будут желать, чтобы Кристин смогла обелить себя». Тогда, может, статься, и все обвинения Яртрюд против мужа рухнут сами собой. Известное дело. Если ее супруг будет разгуливать на свободе и озлоблять против себя людей, тогда... «Господин мой», — возразил Нокве, взглянув в глаза епископу, — «не гневайтесь, что я осмеливаюсь вам перечить, но мне это не по душе». Неужто мы не можем оказать никакой помощи нашему лучшему другу и родичу, и не должны призвать сюда отца, чтобы он защитил нашу мать? И все же я прошу тебя, сын мой, послушаться моего совета, — сказал епископ Халвард, — и не спешить вызывать сюда Эрленда, сына Николауса. Но я прикажу составить письмо господину Сигурду из Сюндбю, чтобы он безотлагательно явился ко мне. «В чем дело? Что там еще такое?» Епископ встал и устремился на галерею. Внизу, прижавшись к стене стабюра, Геут и Бьоргюльф, сыновья Эрленда, оборонялись от вооруженных слуг епископа. Как раз в ту минуту, когда епископ и Николаус появились на галерее, Бьоргюльф сразил одного из них ударом секиры. Геут орудовал мечом. Какие-то крестьяне держали Ивра и Сколи, другие уносили в сторону раненого. Отец Сюльмюнд стоял поодаль, кровь ручьем текла у него из носа и изо рта. «Остановитесь!» — крикнул господин Халвард. «Сейчас же бросьте оружие, сыновья Эрленда!» Он спустился во двор и подошел к юношам, которые немедленно повиновались его приказанию. «Что случилось?» Отец Сюльмин шагнул вперед, поклонился и сказал: «Досточтимый отец, Геуте, сын Эрленда, совершил святотатство и, как вы сами изволите видеть, поднял руку на меня, своего приходского священника». Тогда из толпы выступил пожилой крестьянин и, отдав поклон епископу, заявил: «Досточтимый отец, священник жестоко насмехался над парнем. Он в таких словах говорил о его матери, что было бы диковинно, кабы Геута безропотно стерпел это поношение. «Помолчи, святой отец. Я не могу слушать двоих разом», — сурово молвил господин Халвард. «А ты, Улов, сын Тронда, продолжай». Улов, сын Тронда, сказал: «Священник все время осыпал оскорблениями сыновей Эрленда. Но Бьоргюльф и Геуте отвечали ему, не теряя хладнокровия. Между прочим, Геуте сказал, и каждый из нас может это подтвердить, что Кристин навещала своего супруга в Довре прошлым летом. И там ты зачала горемычного младенца, из-за которого разгорелся весь сыр-бор. Но тут священник заявил, что де хозяева в Йорюнгорде всегда отличались слишком большой ученостью, и что Кристин, без сомнения, читала притчу о царе Давиде и Версавии, и, может, статься Эрлен, сын Николауса, окажется таким же простофилий, как рыцарь Урия».